Часть 13. Семь печатей. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Откровение, глава 5, 5 стих. Имя ему — Слово Божие. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Откровение, 19 глава, 13 и 15 стих. Трагичная история ветхозаветного человечества, начиная с падения Адама и убийства Авеля. Но с внешней стороны такова же история и новозаветного мира, написанная отвне в книге судеб мира. Это та же история греха, а через это пролитие крови, бедствий, страданий и смерти. По мнению некоторых неверующих философов, все последнее говорит как будто бы о наличии в человеческом мире дисгармонии, о каких-то ошибках в построении мироздания. И как все эти бедствия примирить с тем, что Бог есть сама любовь, и что Он не только непостижим в премудрости, но и беспределен в милосердии. Нам надо вспомнить, что все те скорби и несчастья, как называют их люди, по существу своему есть только целительные средства для духовного врачевства, проявление той же любви и милосердия Божия, которое возвело на крест ради спасения людей самого Сына Божия. В грядущих страданиях мира Господь сам предупреждал своих учеников. Когда Он рисовал им грядущие судьбы мира, то говорил им: «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас». Евангелие от Матфея, 24 глава, 7 по 9 стих. Вышеприведенное предупреждение Христа о грядущих скорбях мира более раскрыто в 6 главе Откровения. История новозаветного человечества развертывается по мере снятия Агнцем с книги судеб семи печатей. Она начинается при снятии первой печати, с пришествия на землю Господа Иисуса Христа, прообразом которого является конь белый и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Откровение, глава 6, 2 стих. Значение символа всадника на белом коне ясно из другого места Откровения. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в вессон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих. Откровение, 19 глава, 11, с 13 по 16 стих. Этот текст не оставляет сомнений, что всадник на белом коне — это Сын Божий Иисус Христос. Вполне понятно, разница в описании всадника на белом коне в обоих случаях. В последнем случае Господь является уже во второй раз на землю, как грозный судья во всей своей славе и во главе воинства небесного. Не таково было его явление в начале новозаветной истории. Здесь Господь, всадник на белом коне, вооружен только луком, символом поражения стрелою сердца народов. Эти сердца должны поражаться любовью и неизъяснимой красотой кроткого страдальца за грехи мира, поражаться истиной и мудростью его поучения. Он украшен здесь лишь терновым венцом, Он вышел, чтобы победить. И Он победил мир, хотя вся новозаветная история есть история также человеческих скорбей. То же говорит Господь и на Тайной Вечере Своим ученикам. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. В связи с этим и в соответствии со словами Господа мир начинает поражаться бедствиями. Наступление их не следует хронологическому порядку. Различные бедствия наступали часто и одновременно, но описание их в Откровении дается в той же последовательности, как в Евангелии. Первое. Войны. Второе. Голод. Третье. Смерть от болезни и гибели от других причин. И, наконец, четвертое. Гонение на учеников Христа. Поэтому после снятия второй печати наступают войны. Вышел другой конь, рыжий. Символ крови. Примечание автора. И сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Откровение, глава 6, 4 стих. Снятие третьей печати несет за собой голод, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке. Символ вороной, то есть черный, означает скорбь от нужды. Мера — символ ограниченности и скудости. Дороговизна хлеба не дает возможности покупать его бедным при ценах хиникс, то есть мера, пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Глава 6, 6 стих. Последующие слова «Елей же и вина не повреждай» можно понимать как заботу Господа о сохранении при этом духовного хлеба, даров Господних, благодати в таинствах крещения под символом елея, и причащение под символом вина. Снятие четвертой печати раскрывает дальнейшие бедствия, всяких видов смерть и гибель грешников в аду. Это символизируется образом конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Указание на четвертую часть говорит о том, что аду дана власть губить не всех обитателей земли, но лишь оставленных Богом грешников. Все эти бедствия исходят от всадников на конях, символизирующих силу и могущество Божие, подобно тому, как пророк Исаия говорит о гневе Божием над народом израильским: «Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей». Книга пророка Исаии, 63 глава, 3 стих. Четвертое бедствие мира, которое следует за снятием пятой печати, это преследование и смерть исповедников Христа. Для мира смерть праведников — величайшее несчастье, но для душ мучеников — это блаженная участь избранных. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Откровение, глава 6, с 9 по 11 стих. Здесь можно видеть указания на два периода гонения на христиан, в начале и в конце мировой новозаветной истории. При снятии шестой печати наступает период развертывания грозных космических явлений, которые предшествуют концу мира. Это видно из Евангелия от Луки, где описанию небесных знамений предшествует указание: Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Евангелие от Луки, 21 глава, 24 стих. Наступление грозных космических явлений описывается как в Откровении, так и у всех евангелистов-синоптиков. Последние пишут о помрачении солнца и луны, падении звезд и колебании устоев Вселенной. Еще более подробно описывает эти явления Откровение. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят: «Горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение, 6 глава, с 12 по 17 стих. Необычайное помрачение солнца, которое нельзя объяснить затмением при прохождении мимо солнца луны, уже наблюдалось однажды человечеством. Это было во время распятия Христа. Ужасное нарушение основ мироздания, распятие на кресте Творца мира, не могло не отразиться на Вселенной, и тогда сделалась тьма по всей земле, и померкло солнце. Евангелие от Луки, 23 глава, 44-45 стих. То же будет происходить и тогда, когда в конце земной эры, после снятия шестой печати, будет как бы второй раз распят Христос в лице отверженной миром Его Церкви, которая, как учит апостол Павел, есть тело Христово. Возможно, что Солнечная система при своем движении во Вселенной в этот период войдет в область, настолько насыщенную пылью и метеоритами, что они вызовут помрачение Солнца и Луны, и не станет видно звезд. Обильные же метеоритные потоки дадут видимость падения звезд на Землю. Преображение в этом случае обычного звездного небосклона характеризуется в Откровении словами: «Небо скрылось, свившись, как свиток». Землетрясения разрушают города и жилища, и поэтому люди будут стремиться скрыться в пещерах и ущельях. Последние слова из Откровения, 6 глава, 16-17 стих, говорят об их отчаянии и ужасе перед происходящими космическими явлениями. Однако начало наступления периода небесных знамений еще не ведет сразу же к непосредственному концу мира. До снятия седьмой печати произойдет еще радостное событие, о котором говорится ниже.